Глава 9. Куба в приюте. В прошлые выходные Куба посетил приют, но ты должен знать, что если с нами что-то случится, и ты останешься один, у тебя есть твоя заводчица. Она не даст тебе пропасть, ты понимаешь? Новая мама появится у тебя только в том случае, если нас с папой не станет. Но мы же есть, и ты наш ребенок. С хвостом. Ты понял? Куба не ответил. Куба плакал.